Расстояния в тонком мире все же существуют, но совсем не в том виде, как на Земле. Они могут быть огромными и непреодолимыми для одного, и легко преодолеваются другим. Так, например, из низших слоев астрала невозможно подняться вверх человеку, отягощенному низкими страстями. Также и движение по пространствам даже астрального мира, не говоря уже о высших сферах, возможно лишь при известных условиях. Если они отсутствуют, то человеку трудно даже ходить. Для полетов и движения необходимы наличие агни, накопленного еще при жизни в теле, и, конечно, осознание того, что это возможно. Жители темных слоев прикованы к ним и не могут из них выбраться, пока их оболочки не освободятся от тяжелых частиц тонкой материи. Конечно, в земном смысле расстояний в мире надземном не существует, но они все же есть и непреодолимы для низких духов. Колдуны и темные иерофанты, владеющие некоторыми огнями, двигаться могут и даже летать, но только в низших слоях. Сферы света им недоступны. Таким образом, к пониманию пространственных расстояний в тонком мире приходится подходить с иной точки зрения, чем на Земле. Конечно, там все движется мыслью, но если мысль неподвижна и закостенела в невежестве и отрицании, то она, то есть мысль, может превратить человека в неподвижного истукана. Можно видеть как живых, так и умерших людей, стоящих там неподвижно. Для них движения нет, и нет расстояний, которые преодолеваются и покрываются с помощью огненной энергии мысли. Мышление тонкого мира своеобразно и отличается от земного.